Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В прошлой беседе, продолжая говорить о божественности Духа Святого, мы обратили наше внимание на функции Завета Духа Святого. Сегодня мы желаем поговорить об изобразительности Духа Святого в Священном Писании. Обратим наше внимание, во-первых, на важность и желательность учения об изобразительности Святого Духа. К сожалению, изучение прообразов в настоящее время является пренебреженным предметом систематического богословия. Прообразы служат для обогащения иллюстрации догматов, но по некоторым причинам все поле изучения прообразов и иллюстраций потеряло интерес. Одной причиной потери интереса является необходимость в ясном определении. Прообраз, для примера, нужно ясно определить, верно понять. Это означает, нельзя увлекаться воображением и определенно отличить от иллюстрации. Свободное и неразборчивое употребление слова «прообраз» было пагубным для истины. Другой причиной для неизучения прообразов является злоупотреблением прообразов. Увлечение воображением, отсутствие проницательности или умение различать и личные предупреждения с человеческими мнениями неоднократно были методами толкования прообразов. Третьей причиной для избежания предмета является недостаток понимания. Несомненно, изучение прообразов требует особого вида духовного качества и привычного упражнения проницательного уразумения истин Писания, которого не все имеют. Так как прообразы, иллюстрации и символы являются образами или картинами, необходимо, чтобы понять их, основательное познание реальности, которую они представляют. Во-вторых, обратим наше внимание на определение. Пророк Осия в 12 главе 10 стихе передает слова Господни. «Я говорил к пророкам и умножал видение, и через пророков употреблял притчи, подобие». Библия – книга подобий. Это книга сравнений, метафоров, аллегорий, притчи, прообразов, символов и эмблем. Чтобы нам понять Писание, нам нужно понимать эти подобия. Сравнение – это форма словесного выражения, которая сравнивает одно с другим. В 101 псалме 7 стихе сказано: «Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах». В книге притчей Соломона, 25 главе 25 стихе читаем, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Метафора – форма словесного выражения, посредством которой одно называется другим. Когда Исаия говорит, что страдающий раб, как овца, веден был на заклание, Исаия 53:7, он употребляет сравнение. Когда Иоанн Креститель представляет Иисуса Христа, он объясняет: «Вот Агнец Божий, который берет на себе грех мира», Иоанна 1:29. Он употребляет метафору. Аллегория – это иносказание или продолжительная метафора, повествование на метафорическом языке. В книге Судей 9 главе с 1 по 21 стих повествование Иоафама о деревьях и терновнике является прекрасной аллегорией, осуждающей зло Авимелеха. Причина или притча – это истина, иллюстрированная действительным рассказом. Рассказ в иносказательной форме, содержавший нравоучение, или, как кто-то выразился, земное повествование с небесным значением. Семь прекрасных притчей о Царстве Небесном, рассказанные Иисусом Христом в 13 главе от Матфея. Эмблема – это предмет или изображение, условно изображающее какое-нибудь понятие или какую-нибудь идею. Круг без конца и начала – эмблема вечности. Голубь – эмблема мира. Орел – эмблема силы. Крест – эмблема христианства. Символ – предмет или действие, служащее условным знаком чего-нибудь, выражающее или означающее какое-нибудь понятие или идею. Символ может быть совершенно произвольным знаком, употребленным в алгебре, геометрии и алфавите. Прообраз – предмет или особое употребленное, чтобы прообразно представить другой предмет или событие. В первом послании к Коринфянам, 5 главе, в 7 стихе сказано: «Ибо Пасха наша – Христос, пасхальный агнец – прообраз Христа». В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 14 стихе читаем: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Медный змей – прообраз Христа. Имея эти определения в уме, мы сможем обратить внимание на образы, на многие образные изображения божественности и действий Духа Святого. В-третьих, обратим внимание на описание. Все библейские описания личности и действия Духа Святого, будь то в прообразе, эмблеме, символе или иллюстрации, помогают нам лучше понять его. Поэтому каждое описание имеет важный вклад в это вероучение. Посмотрим на эти описания в алфавитном порядке. Первое описание – ветер. Ветер, а также дыхание, на еврейском и греческом языках представляет слово «дух». «Руах» на еврейском, а «пневма» на греческом буквально означает «ветер», «дыхание», а также употребляется для духа. Ветер является хорошо подходящим прообразом или символом Духа Святого. Характерные черты ветра во многих отношениях похожи на характерные черты Духа Святого. Сила, невидимость, бестелесное естество, суверенитальная цель ветра в творении имеет соответственное подобие в личности и действии Духа Святого. Из всех мест, которые встречаются в Библии, обратим внимание на три места, которые выделяются из всех. В этих трех местах слово «ветер» – символом или прообразом действия Духа Святого. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 8 стихе, ветер употребляется как иллюстрация действия Духа Святого в возрождении. «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Это указывает на некоторые характерные черты действия Духа Святого в возрождении человека. Его труд невидимый. Никто не видит ветра, хотя можно видеть результаты и эффект ветра. Подобно этому, рождение свыше само по себе невидимое, хотя результат его, измененная жизнь, видима. Затем, действие Духа Святого суверенитетны. Это означает, что он касается кого он хочет, подобно как ветер дует где хочет. Никто не имеет права претендовать на то, что Дух Святой возродит его. Он действует соответственно суверенитетной цели Божией и избирательной благодати. А также действие Духа Святого возрождения небесное. Господь показал резкий контраст между земным и небесным рождением. Духовное рождение свыше. Ветер также с неба и дует на землю. В заключение. Ветер силен. Все, видевшие ураган, хорошо знают это. Дух Святой, творящий новое творение, также силен. Не на разрушение, как ветер, но для возрождения. В Деянии апостолов 2 главе с 1 по 2 стих ветер является символом шествия Духа Святого. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Хотя ветер несовершенно связан с Духом Святым, другие явления ясно указывали на совершенные действия Духа Святого. Подобно тому, как ветер наполнил весь дом, где они находились, так исполнились все Духа Святого. Деяния 2:4. В третьем случае место может относиться к этому образу, записанному во втором послании Петра, 1 главе, 21 стихе, где в связи с вдохновением пророков древности сказано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Хотя слово «ветер» не встречается в стихе, но представлен образ корабля, гонимого ветром. Двигательной силой и направлением для пророков был Дух Святой, и поэтому пророчество было от Бога. Второе описание – вода. Два важных места Священного Писания употребляют воду как символ или прообраз Духа Святого и Его служения. В Евангелии Иоанна 4 главе 14 стихе и 7 главе с 38 по 39 стих Господь Иисус сравнил свое будущее служение Духа Святого с источником вод, текущих из жизни верующего. Этот прообраз означает: первое, вечная жизнь начинается и совершенно безводного источника. Второе, избыток жизни с избытком дается Христом. Третье, служение, ибо из верующего потекут реки воды живой для других. Это предсказанное служение Духа Святого началось с Пятидесятницы и продолжается до настоящего времени. Аминь.